Падаван сидела, собрав под собой ногой, в сером просторном помещении, где из интересного были исключительно короткие ступеньки и живые зеленые растения. Ничто в этом зале не должно отвлекать от медитации и познания себя. На это место и называется залом медитации, где чувствительные к силе могут погрузиться в себя и укрепить свою связь со светлой стороной или, напротив, попросить у света помощь в виде видений будущего. По нахмуренным бровям Падавана можно подумать, словно она глубоко ушла в поток силы, однако на самом деле хмурилась она потому, что ей, откровенно говоря, осточертело медитировать. Хат подери, она даже меняла место для медитации для разнообразия, но все равно медитации – это такая скука смертная, что она готова поднять бунт. И вот если бы только за ней сейчас не следили, то одна взбалмошная-то грудка давно бы убежала на более интересные занятия. Например, она бы с удовольствием поотбивала бластерные выстрелы. Но нет, за ней следят, ведь домашний арест никто не отменял. Соглашусь, медитировать бывает нелегко. Рядом прозвучал мягкий женский голос. Я не отрицаю того, что медитации нужны. Глаза открылись. Прямая спина некрасиво сгорбилась, но со мной все в порядке. Я на светлой стороне. Я что, дура, чтобы становиться ситхом? В конце концов, Тагрутка эмоционально всплеснула руками и недовольно скрестила их на груди. Совет обеспокоен, удивительно спокойно произнесла рыцарь-джедай, и не без причины. Ты ведь и так это знаешь. Знаю, но вы ведь видите, что со мной все в порядке, да. Падаван с надеждой посмотрела на девушку. Блондинка не торопилась отвечать. Она внимательно посмотрела на девочку, которая вроде как контактировала с Дарт Хассаном. Откровенно говоря, об этом лично она узнала совсем недавно, когда начала копать на Лжекейна. Удивительно, что Лжекейн, который на самом деле являлся никем иным, как Дарт Хассаном, снова с ней контактировал. И они, по словам Джокастыню, весьма мило проводили вместе время в библиотеке. Весьма подозрительно, не так ли? Знающий человек, а она знает, что это был Дарт Хассан, сразу заподозрит в этом некую систему, словно она действительно имеет с ним некую связь. Но учитывая все то, что она пережила, девушка будто изменилась. Исчезла какая-то тяжесть, о которой она никогда не знала, благодаря чему даже взгляд на обыденные вещи немного изменился. Скорее всего, девушка очень комплексовала из-за своего уровня, ведь ее друг Оби-Ван ушел далеко вперед. Он обучил Падавана, а теперь его Падаван, будучи рыцарем-джедаем, обучает своего Падавана, когда же она находится на все том же уровне. Но ведь Оби-Ван не виноват в этом. Это лично ее проблемы, которые можно решить. Поборов в себе тьму она не стала сильнее, но, кажется, она стала чуточку лучше и даже мудрее. Страх поскользнуться на верном пути сильно притупился. Именно поэтому Сириточи не стала рубить с плеча и обвинять Асакутана в сговоре с Хассаном. Сама его способность принимать чей-либо облик потрясает. Потрясает настолько, что джедаи вполне себе могут подозревать друг друга. Этого, конечно, никогда не будет, но все же семя сомнения рано или поздно даст свои плоды. По всей видимости, Хассан не тронул рассудок Падавана, как сделал это с ней. И нет, Сири не чувствует из-за этого обиды. Напротив, она рада, что еще совсем юному Падавану не пришлось пережить весь тот позор и ужас. Если она чуть не сломалась, то Асака не смогла бы выдержать эти пытки. Да, с тобой все хорошо, Асака. Ну вот, что и требовалось доказать. Хорошо, думаю, на сегодня можно закончить с медитациями. Сири встала на ноги. Спасибо тебе за компанию. Несмотря на то, что тьма отступила, девушка все равно решила погрузиться в медитацию, чтобы полностью прийти в себя, практически перейти на темную сторону. Не самый лучший опыт, а медитации в данной ситуации вполне можно считать за душ, чтобы смыть с себя грязь тьмы. Это вам спасибо. Асака тоже быстро поднялась на ноги. Одной бывает скучно. Вот как, они вдвоем направились к выходу. Кажется, ты недавно хорошо провела время с Кейном в библиотеке. И почему он сразу так не представился? Девочка закрыла рот, когда вспомнила, что в залах медитации не положено говорить громко. А то он представился мне, как Дарт Хассан. Уморительно, правда? У Сири нервно дернулся глаз. Дарт Хассан оказался тем еще шутником или троллем. И о чем вы интересно беседовали? Тачи подобралась к интересующей ее теме. Ну, ни о чем, пожала плечами Асака, хотя он странный. Правда странный, говорил довольно мутные вещи, если вы понимаете, о чем я. Девочка вообще без задних мыслей делилась с ней информацией, с чего бы ей не доверять рыцарю-джедаю. А что, просто интересно, подумала, может быть, он интересовался Дарт Хассаном. Он, скорее, интересовался ситхами в целом. Мол, легче победить врага. Она начала передразнивать Кейна, тогда, когда знаешь его в лицо. Ну и так далее. Понимаю позицию Кейна, а еще то, что он, скорее всего, вешал ей лапшу на уши. Вот ты где, Асака. Двери перед ними отворились, и с другой стороны они чуть не наткнулись на другого молодого рыцаря-джедая. Признаться честно, найти тебя здесь я ожидал в последнюю очередь. Почему-то голос Энаки наполнился энергией. Учитель, так как они покинули залы, Падаван более не сдерживала гонор. Как вы можете так плохо думать о своем Падаване? Вы раните меня прямо в сердце, ох. Энакин, улыбаясь, закатил глаза, а Сири погрустнела. Теперь ей еще больше хочется взять под свое крыло собственного Падавана. У меня отличные новости. Мой домашний арест окончен. Выпалила девочка, оставив учителя стоять на месте с открытым ртом. Да, КХМ, так как ты примерно вела себя и магистр Плокун лично поручился за тебя, я сумел уговорить гранд-мастера отпустить тебя вместе со мной на новое задание. Да, наконец-то, Асакаш подпрыгнула от счастья. Я не подведу вас, учитель. Ее распирало от нетерпения и радости. И вот ее-то подозревали в связи с тьмой. Серьезно? Спасибо. Когда вылетаем? Прямо сейчас. Скайуэкеру нравился настрой ее ученицы. На Набу обнаружили тайную лабораторию сепаратистов. Отлично. Пустим в утиль пару дроидов. Всем бы такую титаническую уверенность в себе. А вы, Энакин наконец обратил внимание на Сири. Я тоже переговорю с гранд-мастером, а затем отправлюсь на Камина. Не волнуйтесь обо мне. На Камина она собирается поговорить с еще одной тагрутой, но уже женщиной. Что ж, тогда спасибо, что тоже присматривали за моим падаваном. Иногда она бывает той еще шпилькой. Учитель, между прочим, я и мастер Тачи прекрасно проводили вместе время за медитациями, насупилась девочка. Ау, вот как, может мне тогда оставить тебя здесь, чтобы ты продолжила медитировать? Энакин мастерски сбил с ней всю спесь. Я буду ждать вас в ангаре, учитель. Асака мгновенно развернулся и на всей доступной ей скорости побежала по коридору вперед. Хех, его ну просто не могла не позабавить такая реакция. Не подскажите, где мне найти гранд-мастера Йоду? Подала голос Сири. Он сейчас у себя, без проблем ответил Энакин. Благодарю. «У вас хороший падаван», — искренне сказала девушка без капли зависти или ревности. «Да, знаете, я не очень-то и хотел падавана, но сейчас совсем об этом не жалею. Тогда удачи вам на миссии, и да пребудет с вами сила, а ей нужно поговорить с гранд-мастером». Примечание к части. Если хотите поддержать автора материально, можете глянуть в профиль 3. Также присоединяйтесь к моей группе в ВК. Там вы найдете новости о Хассане. https://vk.com/184376501. Набу. Штурм подземелья. Вы наконец прибыли. Гостей, или лучше сказать союзников, встретила практически вся верхушка делегации, включающую в себя бывшую королеву, представителя гунганов, капитана королевских стражей и, конечно же, протокольный дроид Стриро. Разве что действующей королевы нигде не было видно. У такой важной персоны есть не менее важные дела и обязанности. Сенатор Амидала, спустившись с канонерки Лараты, Энакин первым делом поприветствовал именно ее. «Здравствуй, Энакин». Уголки женских губ приподнялись при виде возлюбленного, хоть в душе было неспокойно. Сделка с Хассаном подразумевает секретность, ведь в ином случае тот просто выпустит весомый компромат в свет. Кроме того, сам Энакин может вспылить и наломать дров. Падме ни разу не видела способности ситха в прямом бою, но его уровень обмана разума уже внушает. Кажется, это уже вовсе не обман разума, а самая настоящая иллюзия. «Привет», Асака же подошла к гунгану, который дружелюбно помахал рукой в ответ, и протокольному дроиду золотистого цвета. «Здрася, моя звася Джаджа Бинкс, приеся познакомиться». Асака Тана, ее подкупила открытость Бинкса, приятно познакомиться. Впрочем, ее повышенное настроение обусловлено окончанием домашнего ареста. Еще никогда она не была настолько счастлива и переполнена энергией и энтузиазмом, если не считать день назначения падаваном. «Здравствуй, Асака. Я, Стриро, протокольный дроид госпожи Амидалы». Разумеется, бывший дроид Энакина не мог остаться в стороне. Какова ситуация? Оби-Ван же подошел к капитану стражей, поприветствовав того исключительно деловитым кивком. «Думаю, госпожа Амидала ввела вас в курс дела». Капитан развернулся и направился в сторону командного пункта. За ним последовали остальные. «Да, нам очень повезло, что госпожа Амидала смогла не только обнаружить присутствие на планете сепаратистов, но и сбежать от дроидов. Падме косо взглянула на Обивана. Могло показаться, будто он подозревает ее в чем-то, однако на самом деле в его словах не было никакого двойного дна. Он верит, что Падме просто повезло или так распорядилась сила, если примешать философию джедаев. «Моему провожатому не повезло так, как мне», — женщина мастерски добавила в голос грусти. «Мы попытаемся вызволить его», — взял слово Энакин, — «но нужно готовиться к тому, что он уже мертв. Честно говоря, это звучит вполне себе логично. Сепаратисты не отличаются особым гуманизмом, особенно если брать в расчет их генералов, вроде того же Гривуса или полевого агента Ассаш Вентрис. Так что попадание в руки сепаратистов, если не гарантирует верную смерть, но повышает шансы скоропостижно слиться с силой. Потому все присутствующие промолчали, услышав трезвые слова от рыцаря-джедая. «Да, у нас в приоритете нейтрализация базы сепаратистов и их биологического оружия», — Оби-Ван в своей излюбленной манере провел рукой по бородке. «С этим я могу вам помочь». Роболоботомия подтвердила слова сенатора о существовании синего призрака, а благодаря геосканированию они у нас, как на ладони. Асока с умным видом кивала на их слова, хоть этого никто не видел. Еще на крейсере во время путешествия сюда, юный падаван внимательно прослушала инструктаж о политической позиции Набу, о их пацифизме, неспокойной обстановкой после блокады и, разумеется, о самом синем призраке, оказавшемся самым настоящим оружием массового поражения. Оказывается, в одно время этот вирус чуть не выкосил всю планету, но, к счастью, болезнь распространяется только через воду. Для себя-то Грута четко уяснила держаться подальше от воды и уж тем более ее не пить. Боевой отряд, если их так можно назвать, добрался до командного пункта, где капитан включил голограмму на проекторе. В центре машины материализовалось синее продолговатое лицо некоего мужчины Фауста. Из Роболотами нам удалось не только подтвердить существование биологического оружия, синий призрак, но и идентифицировать их главного ученого, доктора Нувавинди. Капитан профессионально вводил союзников в курс дела. Ранее работал на семью Пермы, но затем считался мертвым, чтобы воскреснуть здесь, на Набу, под крылом сепаратистов. «Сумасшедший ученый», — хмыкнул Энакин, — «как оригинально», — Асока улыбнулась еще шире, когда же остальные предпочли оставить комментарий джедая без внимания. Исходя из геосканирования, капитан нажал на кнопку. Голограмма лица изменилась на план некоего строения, который сильно уж напоминал этакий муравейник, стремящийся вниз. «Подземная база имеет три входа. Здесь, здесь и здесь», — капитан указал на каждый из поочередно. «Мы до конца не уверены, где находится главная лаборатория, зато нам известно предположительное место хранения вируса». Теперь он указал на другой отсек, находящийся в стороне от центра всей базы. «Здесь мы засекли большой объем радиации». «Тогда план таков», — Оби-Ван внимательно смотрел на план сооружения. «Разделимся на три команды. Первая команда штурмует лабораторию первой, стягивая на себя как можно больше сил. Вторая и третья команда заходит с оставшихся с входов. План отвлечения. Классика жанра, которая почти всегда срабатывает. Я буду отвлекать, не осталось в стороне Асока. Тогда возьмешь с собой Рекса». Энакин не сомневался в Асоке, но первый отряд подвергнет себя наибольшему риску. От того, что лучший капитан его легиона будет рядом с падаваном, ему станет чуть поспокойнее. «Хорошо, учитель». По Рексу она тоже соскучилась. «Я займусь Нувавинди и попытаюсь отыскать заложника, разумеется». Энакин нацелился на главное блюдо. «Хорошо, тогда я окажу поддержку первому отряду, и после мы присоединимся к тебе», — заключил Кеноби. «Звучит как план, все главы отрядов согласны с таким планом. Асока повоюет, Энакин поймает главного злодея, а Оби-Ван будет на подхвате. Что может пойти не так, верно? Они просто не знают, что там помимо смертельного вируса и безумного доктора их там поджидает Дарт Хассан, который способен одним своим появлением перевернуть весь план вверх ногами. На самом деле сам по себе план неплох, вот только они не берут в расчет появление лорда ситхов, о котором они не знают по понятным причинам. Конечно, Дарт Хассан вряд ли нападет на джедаев. Вроде бы у него было множество возможностей убить некоторых адептов света, но вместо этого он всех их отпустил. Тем не менее, на душе Падме все равно тревожно, именно поэтому она собирается пойти с ними. Она все еще не до конца доверяет ситху, и если ее присутствие там станет для него отрезвляющим фактором, то Падме пойдет на эту опасную авантюру. Я иду с вами. При всем уважении, сенатор Амидала, быстрее всех отреагировал Энакин. Это опасная затея. Оставьте это профессионалам. И как, мне интересно, профессионалы будут объясняться перед народом гунганов, если штурм каким-то образом их потревожит. Отношения между набуанцами и гунганами оставляют желать лучше. Если эта операция каким-то образом отразится на них, то считайте, сепаратисты добились своего. Она говорила это настолько уверенно, что в ее голосе даже слышалась претензия. И спорить у нас нет времени. Энакин явно не ожидал такой настойчивости. Что уж говорить, если даже капитан королевских стражей удивленно взирал на женщину, как и Асакатана. Скайуокер неуверенно взглянул на Оби-Ван, который в ответ просто пожал плечами, явно намекая на то, что ее не переспоришь. И хат возьми, он прав. Такая уж у него женушка, храбрая и с боевым нравом. А припираться так они могут сколько угодно времени. И да, спорить у них и вправду нет времени. Ну вот, опять, начинается, вставил свои 50 копеек Стриро. Ладно, но вам лучше оставаться на канонерке. Сейчас у Падме был такой вид, будто ее это не остановит. Васа понятно. Джа-Джа сам по себе всеми руками за любую движуху. Каониса Тажахарасемеса, с вашего позволения, я, пожалуй, останусь, во, дворце, моим, схемам. Противопоказаны бластерные выстрелы в любых их проявлениях. Я же останусь здесь, чтобы охранять ее величество, сказал капитан. Это его основополагающая задача. Что ж, тогда выдвигаемся, скомандовал Кеноби. Мы возьмем спецзащиту, скафандры пригодились бы нам, чтобы обезопасить себя от вируса. Она не может напрямую сказать, что вирус пытаются превратить в аэрозоль. По сути своей эта лаборатория для этого и создана. Но раскрытие таких деталей поставит ее в неудобное положение. Насколько я помню, задумчиво начал Оби-Ван, синий призрак передается через воду. Если мы не будем касаться воды, то и не заразимся. Это железная логика, которая дает трещину из-за простого незнания ситуации. И все же, мы не знаем до конца, что именно происходит в этой лаборатории. Меры предосторожности никогда не помешают. Падме в упор смотрела на мужа, всем своим видом прося того надеть защиту. Жаль, что и в следующий раз он ее не наденет. «У нас есть костюм химзащиты», — сказал капитан, — «но на всех клонов их не хватит. Мы будем признательны, если вы принесете их для госпожи Амидалы. Если мои парни будут без защиты, то и я тоже. Не хочу, чтобы они чувствовали себя расходным материалом, а вот тут ей нечем было крыть». Энакин проявил небывалую эмпатию к своим товарищам по оружию. Энакин, если не привязался к 501-му легиону, то уж точно ими дорожит. К тому же такую защиту легко повредить в бою, продолжил Кеноби, а там явно будет жарко, так что от нее не будет никакого толка, и тут мастер-джедай прав. А Амидале только и оставалось, что стиснуть зубы и закончить спор. Излишний треп непременно вызовет подозрения. Теперь остается только уповать на удачу. Канонерки особым построением летели в сторону восточных топей, которые уже виднелись на горизонте. Некоторые клоны проверяли снаряжение, когда другие просто стояли на месте, держась за поручни. Рыцарь-джедай тоже держался за поручни, нависая над на вид хрупкой женщиной. А где-то в стороне из корабля чуть было не выпал Джа-Джа Бинкс, запутавшись в мешковатом желтом костюме. К счастью, клоны вовремя успели его поймать. Пока все были отвлечены неуклюжестью гунгана, Энакин тихо обратился к своей жене. «Будь осторожна, Падме, и тебе очень идет этот костюм», — он уделил особое внимание химзащите. «Это же касается и тебя, Энни», — шепотом произнесла она. «Жаль, не могу сказать про твою одежду», — женщина кокетливо улыбнулась. «Не лезь на рожон и не рискуй лишний раз». «Да брось, это же я», — самоуверенно хмыкнул Скайуокер. «В том-то и дело, что это он. Она знает Энакина, как облупленного, и она практически уверена, что если Дарт Хассан покажет свое истинное лицо, сбросив маскировку, Энакин, Оби-Ван и Асака непременно на него нападут. Может случиться даже так, что самому Хассану взбредет что-то в голову, поэтому она напросилась с ними, чтобы не дать потенциальному конфликту, если не случится, то хотя бы не дать ему перерасти в настоящую бурю. «Я знаю», — Энакин вопросительно выгнул бровь. «Готовность 5 минут, сэр», — обратился к ним один из клонов. «Отлично, парни», — Энакин тут же переключился в амплуа командующего армией, — «готовим взрывчатку. Выступаем сразу после первой группы». «Есть, сэр». Словно по команде снизу раздались первые взрывы. С соседнего челнока высадился первый отряд во главе со Сакаэтаной. Девочка бесстрашно прыгнула вниз, прямо в дыру, проделанную взрывными гранатами. Когда клонам требовалась страховка и лески, чтобы безопасно спуститься вниз, Тагрута бесстрашно сиганула вперед исключительно на своих двоих. Что уж говорить, если Асака несколько раз кувыркнулась в воздухе, явно наслаждаясь свободным падением, благодаря чему именно она первой безопасно и мягко приземлилась в подземный коридор. «Тревога! Тревога!» – вещал один из дроидов в один, вышедший из-за поворота. Один щупленький дроид ее ничуть не впечатлил, но затем вслед за ним вышел еще один такой же дроид, а затем еще один и еще. Они шли синхронно деревянной походкой, наставив дуло бластеров прямо на Тагруту, за спиной которой десантировался отряд клонов. С характерным звуком Вжунтана обнажила зеленый световой клинок, после чего на всех парах помчалась прямо на дроидов. Ближайшая железная спичка даже на спуск не успел нажать, как был разрезан надвое. «Давай, давай, давай!» Первым на вражескую базу высадился Рекс. «Следите за спинами, остальные за ней!» Может показаться, что Асака сгоряча побежала на дроидов, но на деле она перевела весь огонь на себя, благодаря чему клоны смогли относительно безопасно приземлиться. В свою же очередь Рекс приказал части отряда следить за тылами, откуда их может ожидать внезапная атака. Кровь буквально бурлила в теле девочки, но она не позволила адреналину вести свою руку. Напротив, Асака показала небывалую концентрацию, нарезая толпы худеньких дроидов, которые ничего не могли сделать в ответ. Клонам же приходилось целиться куда тщательнее, чтобы не попасть в спину джедая. Впрочем, к их чести, получается это у них весьма и весьма неплохо. До приказа 66. Ну конечно, вот только когда дроиды в один закончились, к вечеринке в прямом смысле этого слова подкатило целых 3 дроидики, все не может быть настолько легко. Рекс попытался провести быстрый выстрел. Красный снаряд пролетел над головой Асаки и метил прямо в лицо дроидики, но выстрел угодил аккурат в сферическое силовое поле, закрывшие дроида со всех сторон. Обе стороны насладились последними минутами покоя, а затем дроидики открыли подавляющий огонь. Теперь уже Асаке и клонам приходилось отступать назад. Дроидики безопасно стреляли в них из-под прикрытия щитов, когда же прикрытием для клонов являлась исключительно Асака, которой пришлось перейти в оборону. На лице появилась недовольная, напряженная гримаса. Рука и кисть вертели световой меч из стороны в сторону, отбивая бластерные снаряды. Хуже всего было то, что в них стреляло сразу 3 дроидики. Лазерный ливень продолжал валить на республиканцев, и только Падаван и Чудо спасали клонов от шального бластера. Но затем над головами дроидик показались искры. Из потолка выглянуло синее лезвие, которое принялось обрисовывать кругу, напрочь разрезая самую настоящую сталь. Асака сразу же приободрилась и принялась отбивать выстрелы с утроенным ускорением. К счастью, дроиды слишком тупые, чтобы поднять голову, а в случае дроидик у них вовсе не двигается шея. Потому они не заметили, как сверху на них повалился увесистый ровно срезанный округлый кусок потолка, легко преодолевший их кинетические щиты и раздавивший их в лепешку. «Помощь нужна?» Поверх горы мусора пафосно возвышался сам Оби-Ван Кеноби. «Вы как раз вовремя», — довольно улыбнулась Асака. «Я помогу и накину, а ты направляйся на склад». Из дыры на потолку выпрыгивали клоны из отряда Кеноби. «Так точно. 2 раза объяснять ей не нужно. Идем, ребята». Асака уверенно развернулась и направилась назад по коридору. «Может, встретим еще дроидов по дороге?» «Надеюсь, не перекати смерть», — буркнул кто-то в отряде. «Давайте, парни, рано еще расслабляться». Первым вслед за девочкой побежал Рекс, подгоняя за собой остальных. Асака примерно понимала, куда нужно бежать. Перед штурмом она детально изучила план лаборатории. Это ее первая миссия после домашнего ареста, так что все должно пройти лучше, чем идеально. Тагрута рвалась вперед. Встреченные впереди дроиды тут же отправились в утиль. Даже боевые супердроиды модели В-2, которые выглядели не только куда массивнее и внушительнее младшей модели, но и имели более толстую броню, не могли противостоять джедаю, хоть и Падавану, в закрытых, тесных коридорах. Ей достаточно было отрубить такому дроиду руку, чтобы полностью обезоружить того. Ну а дальше дело техники. От светового меча не спасет никакой металл и никакая броня. Вот почему световой меч считается одним из опаснейших орудий в галактике. Клоны тоже не отставали от девочки. Может, счет Асаки давно перевалил за 20-ку, однако Рекс также весьма профессионально изничтожал дроидов с помощью македонской стрельбы. Выстрелы влетали точно в головы дроидов, а огонь его товарищей полностью сводил на нет любые попытки дроидов хоть чем-то ответить. Дроиды сильны в численности, вот только если их поставить в ряд и пустить к ним джедая, то у моделей в один и в два попросту не будет и шанса. Тут только дроидики могут составить хоть какую-то конкуренцию или, например, магностражи, с которыми ей уже доводилось видеться. Тем временем первый отряд, успешно справившийся с отвлечением внимания, добрались до некой комнаты. Так бы они и пробежали мимо, если бы не один факт: у стены, напротив входа, лежало тело. Асока резко затормозила, после чего вошла в этакий террариум, в котором росли растения синего цвета, аккуратные пассажные на грядке. Рекс отдал приказ жестами, и клоны заняли оборонительную позицию у дверей. Асока подобралась к человеческому телу в гражданской одежде, поверх которой отчетливо виднелись следы от бластерных выстрелов. Он лежал на полу, прислоняясь спиной к стене недвижимо и холодно. Кажется, неуверенно начал Тагрута, оглянувшись на Рекса. Тот отрицательно покачал головой. «Я нашла заложника». «Отлично, тогда выводи его», — сбитым дыханием ответил Энакин, а на фоне гремели выстрелы. «Он мертв». «Мне жаль», — наставник попытался смягчить голос прямо во время драки, — «но мы должны придерживаться плана дальше. Нам не всегда удается спасти всех, Асока». «Да, я понимаю». Конец связи. Падаван отключила камлинг на запястье, понимая, что учителю сейчас не до разговоров. Не то, чтобы она горевала по незнакомому человеку, просто ей грустно от того, что они могли спасти его. Правда ведь могли, но к несчастью не успели. Ей в данной ситуации только и оставалось, что грустно вздохнуть, а затем продолжить свой путь до хранилища. Дроидов по пути попадалось уже не так много. Силы сепаратистов, по всей видимости, растянулись по трем группам, поэтому коридоры стали относительно свободными. Стоит отметить, что первая группа столкнулась с большим количеством дроидов, значит и другие группы могли бы пустить в расход немало дроидов. Судя по шуму там, генерал Скайуэкер уже штурмует главную лабораторию. Рекс поравнялся с девочкой. «Тогда не будем отставать». Тана сделала резкий рывок вперед, обнажая световой меч. Из-за поворота только показался тонкий силуэт дроида, как его худенький корпус был разрезан надвое. Клоны воспринимали это уже как само собой разумеющееся. На камина они проходили через тяжелые тренировки, чтобы достичь высоких физических показателей тела, включая скорость реакции, когда же джедаи, хоть и являются послами мира, на войне стали самыми настоящими машинами войны. С джедаем рядом любая битва резко становится намного легче. Взять хоть эту ситуацию. На пике атаки бежит падаван, даже не рыцарь-джедай, и если не рубит дроидов, то отбивает бластерные выстрелы обратно в жестянку. Идеальный баланс между защитой и атакой. Двери запечатаны, первый отряд добрался до стальных толстых дверей, заметно отличающихся от остальных. Это ведь то самое хранилище. Рекс обратил внимание на кричащий о радиоактивности знак. «Да, берем его под охрану», — деловито скомандовала девочка. Клоны без лишних слов начали укреплять позицию, даже если ими по сути командует подросток. Клоны – дисциплинированные воины, многие из которых не задают лишние вопросы главнокомандующими, а джедаи, включая падаванов, являются именно такими. Асока отошла от клонов в сторонку, направляясь к соседним открытым дверям чисто из любопытства и чтобы связаться с учителем и доложить о выполнении задания. Палец только потянулся к камлинку, как Тагрута очутился в просторном зале, усеянном небольшими круглыми шарами, точнее бомбами. Сказать, что Асока офигела, ничего не сказать. Тут их было так много, что с таким количеством можно сравнять с землю целую столицу Набу. Но для чего ученному, занимающемуся биологическим оружием, бомбы? Синий призрак распространяется по воде, поэтому в бомбах нет никакой надобности. Ой-ой, пройдясь по многочисленным стойкам, она с ужасом обнаружила, что не хватает одной бомбы. И в этот же момент все бомбы пробудились ото сна, раскрыв свои красные глаза. Девочка оторопела, при виде включившегося обратного отсчета на бомбах в научной лаборатории, где, хат возьми, производит биологическое оружие. И только писк коммуникатора вывел ее из растерянности. «Учитель!» — взволнованно выкрикнула она в микрофон. «Бомбы включились. Ты в хранилище бомб?» С другой стороны также звучал обеспокоенный голос на фоне бластерных выстрелов. «Я уже вызвал к тебе саперов. Не переживай, они знают свое дело. Но, учитель, здесь не хватает одной бомбы». «Что?» Вот сейчас в голосе наставника слышалась паника. «Асока, послушай, вирус изменили. Теперь он может передаваться воздушно-капельным путем. Мы все умрем, мы все умрем. Послышался незнакомый голос, где-то вдалеке динамика. Одна новость лучше другой. Закатила глаза Таргрута. Я попробую найти недостающую бомбу, прозвучал приятный женский голос. Падме, ты уверена? Асока вообще не подметила переход учителя от фамилии к имени сенатора. Больше всего сейчас ее волновали бомбы. Свинди, я вам не помогу, но смогу помочь найти бомбу. Я с этим справлюсь. Хорошо. Асока, никуда не уходи и жди саперов. Конец связи. Да я поняла. Конец связи. Урх. Она тыкнула в камлинг. И сколько их придется ждать? Нет, их придется дождаться в любом случае, потому что если сейчас они экстренно эвакуируются, то тогда произойдет большой бум. Тот хранилище вирусов и арсенал с бомбами расположены так близко друг к другу, достаточно подорвать арсенал, чтобы выпустить вирус на волю. Так хуже всего то, что вирус теперь передается воздушно-капельным путем. Просто все, что могло пойти не так, пошло не так, а это ее первая миссия после домашнего ареста. Что еще может быть хуже? Все норм, в арсенал заглянул Рекс. Ох, и потерял дар речи при виде множества маленьких активных бомб. Саперы, где вы? Капитан, недолго думая, вызвал их по внутренней связи. На подходе, сэр. Все не могло так легко закончиться, верно? Рекс поравнялся с Асокой. Нам остается лишь уповать на саперов и силу. Пришла к неутешительным выводам девочка. Ох, облегченно выдохнули все, буквально все. Падме даже сняла защитный шлем, чтобы хорошенько отдышаться. Джа-джа, кажется, упал в обморок. Асока оперлась руками на колени, чувствуя, как сердце вот-вот выпрыгнет из груди. И только сапер включил внутреннюю связь на шлеме и с некоторой долей юмора доложил генералу об удачном окончании задания. А задание и вправду окончилось удачно. Мало того, что саперы успели появиться в арсенале, так Падме вовремя нашла потерянную бомбу, которую разрядили буквально в последнюю секунду. Вот еще бы мгновение и все. Синий призрак вырвался бы на свободу. Вы нас всех спасли. Падме обратилась к клону. Что вы, мэм, работа такая, по голосу и не сразу скажешь, что он доволен сам собой. А где вы нашли эту бомбу? Спросила Асока. Ау, мне просто повезло. Можно сказать, во время поисков я сама нечаянно на него наткнулась. Истинно-тося, очнулся Джа-Джа, заняв сидячее положение на полу. Идтимыся по коридосе и видя бомбу лежася, где сломася дроида. Похоже, во время штурма кто-то из наших подстрелил этого дроида, но бомбу не заметили. Развела руки в сторону Тана. Вот только, на теле дроида-помощника не было ни единого намека на бластерные выстрелы. Маленького толстенького дроида просто нашинковали чем-то острым и даже не лазерным мечом, после которого остаются характерные следы. Нет, дроида убили или лучше сказать уничтожили с помощью клинкового оружия, вроде ножа или даже мечей. Энакин упоминал, что Дарт Хассан пользуется мечами, поэтому сенатор склонно считается, что ситх приложил руку к поискам бомбы. Хорошо, что Джа-Джа не слишком внимательный, чтобы заметить кое-какие интересные детали. Хорошо, что не попали в саму бомбу. Падме оставалось придерживаться точки зрения Падавана. Это точно, сила действительно была на их стороне. Ладно, у меня есть еще кое-какие дела здесь. Приятно было с вами поработать, сенатор Амидала. Мне тоже, Асока. Падме красиво улыбнулась. Капитан Рекс. Она также кивнула в знак прощания другим клонам. «Мы пойдем. До свидания». Джа-Джа быстро поднялся на ноги и помахал рукой всем на прощание. Каковы будут указания? Когда сенатор и представитель гунганов отдалились, Асока, Рекс и несколько других клонов направились в противоположную сторону коридора. «Нашей задачей будет добить оставшихся дроидов. Когда разберемся со всеми, только тогда лаборатория будет под нашим контролем, несмотря на возраст». Котелок у нее варит. Я не против отправить еще нескольких дроидов в утиль, Тана поддержала настрой Рекс улыбкой. Парни, какова ситуация? Рекс приложил палец к шлему. Арсенал и хранилище под нашим контролем, сэр, ответил один из клонов первой группы. Ни одна мышь не проскол. Произошел неожиданный взрыв. Стены, потолок, пол затрясло от ударной волны с эпицентра взрыва. Свет потускнел в комплексе, приняв алый окрас крови. Рядом то и дело начали экстренно захлопываться двери. Рекс и остальные клоны чудом устояли на ногах, успев схватиться руками за стены. Асока же заняла низкую стойку, держа под контролем равновесие. Бойцы в страхе переглянулись, как и Асока, которая, кажется, растерялась на мгновение. Ей это простительно, Она еще маленькая и боевого опыта у нее не так уж и много, поэтому первым спохватился Рекс, который снова подключился к внутренней связи через шлем. «Докладывайте, что с арсеналом и хранилищем?» Но ответом ему были только помехи. «Прием, как слышно?» Взрыв был со стороны арсенала. Асока повернулась к клонам. «Не может быть», — растерянно сказал сапер. «Мы отключили все бомбы. Может, взрыв произошел не из-за бомб?» И тут ее осенило. «Если взрыв уже произошел и по ощущениям эпицентр находился где-то в районе склада, то тогда вирус на свободе». Асока в панике оглянулась. Там, с одного из перекрестков показалась волна синего дыма, приближающаяся к ним на неимоверной скорости. Джедай всем своим естеством ощущала, что к ним несется смерть, тот самый вирус, который наконец освободился из оков пробирок и стекл, пробуя на вкус долгожданную свободу. Тагрута в панике подтолкнула ближайших клонов, а затем громко закричала: «Бежим!» В глаза бросилось пока еще открытое помещение. Остатки первого отряда бросились на утек, а Сока бежала впереди всех благодаря ловкости, юношескому телу и, разумеется, силе. Только вот незадача: клоны хоть подготовленные бойцы, но ни разу не спринтеры мирового уровня. Падова наглянулась. Клоны способны бежать долго, но не слишком быстро, а туман постепенно, но верно догонял их всех. Хуже всего то, что двери помещения в любой момент могут закрыться, и даже если им повезет, большинство попросту станут жертвой синего призрака. Что она должна сделать в данной ситуации? Она их генерал, ведь она джедай, хоть и падаван, но что она может сделать с тем, что нельзя разрезать? Именно, использовать силу. Асока резко затормозила, пропуская мимо себя клонов, после чего вскинула руки в сторону голубого тумана, призывая силу. В следующий момент смерть уперлась в невидимую стену, которая в любой момент может дать трещину. Брови напряженно нахмурились, лицо исказилось под гнетом неощущаемой, парящей смерти. С точки зрения техник силы, оказывать влияние на предметы, которые можно потрогать, намного легче, чем на газы, пар или смертоносный вирус. Возможно, грандмастеру было бы это расплюнуть, но уж точно не Падавану, у которого подступили вены на горле от оказываемого напряжения. «Асока, сюда быстрее, двери закрываются», — со спины кричал Рекс. «Дверь сейчас закроется, быстрее». Ух-ха-ха, ка-ха-ха-ха, откровенно говоря, у нее не было больше сил держать невидимую стену, а затем кто-то схватил ее за плечо и просто толкнул назад. Разумеется, Асока не только офигела, но и потеряла концентрацию, ломая импровизированную технику силы. Девочка, устояв на ногах, распахнула глаза. Увиденное повергло девочку в легкий шок. Прямо перед ней стоял некто в черных доспехах и деревянной маске. Одну свою руку он вытянул к туману, а другую в сторону двери. И что здесь самое удивительное, туман снова уперся в невидимую стену. Нет, на самом деле самое удивительное здесь то, что это, по всей видимости, Дарт Хассан, который, возможно, несколько изменил свое амплуа. Вот в этот момент, когда Асока признала в нем владыку ситхов, она поплыла. Рука сама собой потянулась к световому мечу на поясе, пока шестеренки в голове заклинили на одном месте. «Че встала? Беги, блять!» Злобно рявкнул на нее масочник, отчего та наконец отмерла. Забавно, что Асока действительно побежала к своим товарищам. Сделала она, конечно, по собственной воле, но скорее под давлением обстоятельств и практически ничего не понимая. Тело само двигалось, пока здравый смысл пытался осознать, что здесь находится Дарт Хассан. Ноги бежали, глаза видели, как стальные двери почему-то застряли на половине пути, и из широкой щели ей машет Рекс, подгоняя взмахами руки, пока остальные взяли на мушку незваного гостя. Асока пригнулась, залетев в помещение, как кошка, и затем двери, словно по волшебству, закрылись прямо за ней. «Ты в порядке?» Рекс помог ей поднять. «Кто это был?» «Дарт Хассан», — Асока прикрыла лицо, протяженно выдыхая. «Ох, ха-ха, у нас огромные проблемы. Подождите», — к ним подошел рядовой боец, тот самый Дарт Хассан, — это из-за него произошел взрыв? «Я не знаю», — раздраженная рявкнула Тагрута, включая камлинг. «Учитель, вы слышите меня?» «Учитель», — ответом ей были помехи. «Учитель, а это разве не он держал двери, ну этой, джедайской силой?» — вторил другой клон. «Так бы они давно закрылись бы. В любом случае, нам теперь просто так не выйти». Рекс осмотрел техническое помещение, в котором они застряли. «А воздуха здесь нам хватит примерно на пару часов. Не так себе я представлял свою смерть. Никто здесь не умрет, ясно. привлекла всеобщее внимание Эсака. «Да, ситуация не из лучших, но я уверена, учитель непременно придет за нами. Здесь Дарт Хассан, это точно Дарт Хассан, уж его голос я не забуду, и нашей задачей, помимо выживания, является связь с учителем». «Как мы это сделаем?» – спросил один из рядовых. «Для этого нам придется открыть дверь и выйти в коридор, но там вирус». «Я не знаю», – бессильно покачала головой Эсака, – «не знаю. Но если там вирус, то Дарт Хассан заразился. А почему он заразился? Что он вообще здесь делал? Может быть, вся эта лаборатория на самом деле принадлежит ему? Но тогда почему он помог ей?» «Точно, он ведь помог ей, да по сути им всем, задержав туман смерти. Разве он не должен наоборот желать их смерти? А если вспомнить позицию Шакти, то хотя бы не спасать? Это так странно. Это все настолько странно, что она пребывает в когнитивном диссонансе от мысли о том, что ее спас гребаный владыка ситхов. Где это видано, чтобы ситх спасал джедая? Хуже всего то, что она встретила его прямо на первой миссии после домашнего ареста. Это просто дичайший нонсенс. Теперь ее точно снова посадят под домашний арест или вовсе выкинут из храма. Опять все из-за него. Еня слышно, кнебудь, из камлинка донесся женский голос. «Госпожа Амидала». Асака мгновенно подключилась к связи. «С вами все в порядке?» В ответ тишина. «Госпожа Амидала, сенатор». Сколько бы она ни звала ее, Падме более не выходила на связь. «О, сила, хоть бы она не встретила Дарт Хассана». Примечание к части. Если хотите поддержать автора материально, можете глянуть в профиль 3. Также присоединяйтесь к моей группе в ВК. Там вы найдете новость о Хассане. https://vk.com/184376501. Набу. Синий призрак. МММ. Здесь авадася вкусная, ням-ням. Джа-Джа аж облизывался под скафандром. Да. Падме внимательно оглядывалась по сторонам. Вроде бы гунганы очень любят здешних жуков. Почему она странно осматривалась? Быть может, искала любимого мужа? Что плохого в том, что жена проявляет желание удостовериться в целостности и сохранности супруга? Или, может быть, высматривает дроидов, некоторые из которых вполне себе еще шастают по здешним коридорам? Возможно, сенатор высматривает клонов, которые могли бы проводить ее до выхода. Потеряться в этих коридорах – плевая задача. Но нет, клоны ей тоже особо не нужно. На самом деле она ищет здесь одного конкретного человека, если так можно сказать, или хотя бы намеки на него, потому что ей неспокойно, когда такая личность, как ее навязанный союзник, ходит-бродит где-то неподалеку. А в том, что он по всем параметрам мутный, сомневаться не приходится. Ася, когда Падме аккуратно перешагнула через обстрелянных, сломанных дроидов, Джа-Джа споткнулся об металлическую ногу и громко грохнулся в теперь уже металлолом. «Джа-Джа!» – обеспокоенно воскликнула женщина. «Ты в порядке?» На самом деле она беспокоилась столько не за его самочувствие. Костюм не повредил, сколько за химзащиту на нем. Она даже присела рядом, внимательно осматривая на царапины или дырки в материале. «Мася в паряся!» Бинкс, как неожиданно упал, так резво и поднялся. Многие, кто знаком с этим гунганом, давно заметили его особую неловкость, благодаря которой он часто зарабатывает шишки до ссадины. К счастью, никогда, во что бы он ни влипал из-за собственной неловкости, Джа-Джа ничего себе не ломал. Чего нельзя сказать об окружающих вещах. Рассыпаться на части может и обычный стул, и целый кухонный гарнитур. Впрочем, неуклюжесть с лихвой окупается открытым сердцем Гунгага, которое сильнее его трусости. Да, Джа-Джа действительно трусоват, но вместе с тем невероятно храбр. Как бы странно это ни звучало, на этого гунгана и вправду можно положиться. «Смотри под ноги, Джа-Джа», – заботливым тоном сказала ему Падме. «Извини, Мася, я просто задумался». Он приставил палец к скафандру. «Тебя что-то беспокоит?» Пока они стоят, Амидала снова осмотрелась. Такое чувство, как будто за ними следят. Или же ей просто кажется. «Если случайся протечься, то вся вода стася опасен, нася дом может заразиться». На самом деле он говорит о правильных вещах. Несмотря на то, что они остановили Винди, угроза в виде синего призрака все еще нависает над планетой. Ей, как бывшей королеве и действующему сенатору Набу, нужно тщательно за всем проследить, а иначе под угрозой окажутся миллионы невинных жизней. Отношения между набуанцами и гунгами без того сейчас натянуты, поэтому она рада, что Джа-Джа здесь и что он тоже беспокоится о риске самой настоящей эпидемии. «Я понимаю твое опасение, Новая тема притупила ее внимание к окружению. Думаю, нам позволит принять участие в оцеплении лаборатории и в дальнейшем ее изучении, чтобы не допустить страшного. Королева лучше всех осведомлена о том, что любая утечка может поставить твой народ под удар. Мася примнося благодарса. Бингс заметно приободрился. Все-таки он очень беспокоится о собственном народе. Думаю, самое худшее уже позади. Главное, что теперь лаборатория под охраной Республики Винди пойман. Не тут-то было. Не успела Падме толком закончить, как прозвучал оглушающий взрыв, потрясший всю лабораторию до основания. Женщина и Гунган завалились назад, больно приземлившись на спины. На секунду падение дезориентировало их, как и тот факт, что произошел самый настоящий взрыв. Падме нерешительно привстала, затаив дыхание, словно бы ожидая дальнейших толчков, катастроф или хотя бы чего-нибудь. Но наступило этакое затишье. Перед самой настоящей бурей, в этом она не сомневалась. «Джа-джа, ты в паря», но закрывающиеся рядом двери прервали сенатора на полуслове. Двери не просто закрывались, они захлопывались, как мышеловки, резко, быстро и с металлическим лязгом. Мася в паряся, Джа-Джа имеет огромный опыт в том, чтобы быстро подняться. Васа не пораниса, теперь Гунган обеспокоенно рассматривал напарницу. Нет, все нормально, да и у самой Амидалы приключений в жизни было более чем достаточно. Костюм вроде не поврежден, так что им повезло отделаться разве что испугом. Испуг, который перерос в панику. Взрыв в научной лаборатории. Три этих слова буквально врезались в ее сознание, повергнув в ужас. Буквально секунду назад они обсуждали, насколько тяжелая ситуация была бы, если бы вирус вырвался на свободу, и что теперь? Прогремел грибанный взрыв, который наверняка задел немаленькую часть подземного комплекса. Она только потянулась к камлинку на запястье, как оцепенела, услышав тяжелые шаги и скрипучие голоса из смежного коридора. «Что это было? Ты про взрыв? Не только. Кажется, я слышал здесь голоса. Тише!» — шикнула на Джа-Джа женщина. Гунган, недолго думая, накрыл свой рот руками поверх скафандра и, по всей видимости, даже перестал дышать. Падме оперативно подобралась к углу, притаившись прямо за поворотом. Рука уже нащупала бластер на поясе. В коридоре она насчитала группу дроидов из 4 единиц. При хоть толике удачи, она сумеет разделаться с двумя благодаря элементу неожиданности, а вот с оставшимися придется немного повоевать. К счастью, среди этой группы не было ни одного супердроида модели в 2 или уж тем более дроидики, с которыми ей с ее маленьким калибром ну уж точно не тягаться. Пальцы сжали любимый бластер на рукояти, после чего оружие тихо покинуло кобуру. Затем Падме снова застыла, но в этот раз в удивлении и даже в шоке. Ее, все ближайшие коридоры и перекрестки накрыла синяя волна вируса. Винди не раз бахвалился, что ему уже давно удалось улучшить вирус, а деньги с сепаратистов он вытягивал для того, чтобы придать вирусу новые свойства. Например, продолжительный инкубационный период, во время которого носитель еще долго не подозревал о собственном инфицировании. Благодаря такому подходу вирус было бы обнаружить намного сложнее и, скорее всего, он бы покинул пределы внешнего кольца достаточно быстро. При этом уровень летальности остался прежним. Простыми словами, если бедняга заразился, то он уже мертв. Все те, кто сейчас находится здесь, заражены. Подавив внутреннюю панику, она покрепче перехватила бластер. Все нужно делать по порядку. Сначала она разберется с дроидами, а затем попытается связаться хоть с кем-нибудь. Вирус вырвался на свободу. Один из дроидов решил блеснуть умом, чтобы затем его голова слетела с тоненькой шеи из-за выстрела. Первое попадание можно считать критическим. Его друзья недоуменно уставились на своего мертвого товарища, тем самым давая возможность Падме еще раз относительно безопасно выстрелить. И хат возьми, в следующий момент на пол упал еще один отключенный дроид. Вадин всегда славились своим тугодумием, однако операционный процесс у них не пентиум модели, поэтому оставшиеся двое открыли огонь. Падме успешно юркнула в укрытие. «Нарушитель, нарушитель», в унисон сказали дроиды. «Ой-ой», а Джа-Джа прислонился как можно ближе к стене в попытке в нее врасти. Враги стреляли без особого энтузиазма, постепенно подходя к углу, за которым притаилась женщина, да и не целились они толком. Это было своего рода вялого подавляющего огня. Такое на клонах вряд ли бы сработало, но на сенаторе вполне. Только им не повезло, что это была Падме Амидала. Она на мгновение выглянула из-за укрытия, и затем на пол лег третий дроид с простреленной грудью. Какого? От такого последний выживший знатно офигел. Хе, а затем и он отправился в процессорный рай. Дрейса, закончился? Робко спросил Бинкс. Да, все чисто. Тем не менее в ее голосе не слышалось облегчения. Амидала активировала камлинк в надежде связаться хоть с кем-нибудь. Она совсем недавно разминулась с Асокой. Айнакин и Оби-Ван сейчас должны быть на поверхности с тем сумасшедшим ученым, отправляя того в тюрьму, так что внизу по логике осталась только она, Асока, да клоны. «Меня слышно? Кто-нибудь ответьте». Ответом ей были сильные помехи. Возможно, она слишком глубоко под землей, чтобы связаться с Айнакином или Оби-Ваном. Но что насчет Асоки? Она ведь не пострадала во время взрыва, или же помехи вызваны как раз этим самым взрывом? Слишком много вопросов, от которых у нее пухнет голова. Хуже всего то, что теперь им попросту отсюда не выбраться, только если вдруг не появится лекарство. Наверняка, Энакин и Оби-Ван почувствовали взрыв наверху. Они точно в курсе, что в лаборатории что-то случилось. Тогда остается только ждать. Да, придется ждать, и нужно найти Асоку. Кажется, она упускает из виду нечто очень странное. КРРРИА. Странно взвизгнул Джа-Джа позади нее. Амидала быстро развернулась и увидела перед собой человека в деревянной маске и темных доспехах. Она тут же навела на него бластер, а лицо исказилось в страхе. «Все нормально», — Хасан поднял руки, — «я все понимаю, рефлексы». «Что ты сделал с Джа-Джа?» — злобно выкрикнула женщина. «Ничего такого», — вдруг по его пальцам пробежали самые настоящие искорки молнии, просто ударил током. «Он без сознания, а не мертв, если ты об этом». Сенатор смерила его суровым взглядом, после чего нехотя опустила бластер. Если бы он хотел убить ее или Джа-Джа, то сделал бы это давно. Если бы он хотел выпустить вирус, то тоже сделал бы давно, а не сливал ей информацию. Впрочем, хоть Падме опустила оружие, она не торопилась класть бластер в кобуру. Да, с одним маленьким бластером ей не справиться с ним, но она и не думает на него нападать. Просто с оружием в руках намного спокойнее, особенно когда рядом снуют дроиды. «Что случилось?» – спросил масочник. «Я хотела задать тот же вопрос». Падме присмотрелась к синему туману. «Произошел взрыв, но я не знаю, чем он был вызван. Но сначала нам нужно найти Асоку. Этот Агрута в безопасном месте, только сейчас она заметила отсутствие у него мечей, вместе с некоторыми клонами. Я пересекся с ними пару минут назад. Они не заразились». Оснований не верить ему у нее нет, по крайней мере сейчас. У Асоки нет химзащиты. Они успели запереться в одном из помещений, куда вирус не успел добраться. Все хорошо, я же говорю. Ладно, откровенно говоря, спорить с ним у нее нет ни времени, ни сил. Скорее всего, дроиды попытаются выйти наружу. Нам нужно их остановить. Если вирус вырвется наружу, то не выжить никому. Ну тогда веди. Хасан уступил ей дорогу. Но как же Джа-Джа? Она присела рядом с ним и заглянула в скафандр. Судя по всему, он все-таки дышал, только оставлять его здесь все равно слишком рискованно. Дроиды могут попросту его расстрелять. Вместо слов он просто приподнял женщину за плечо и отодвинул ее назад. Ничего не понимающая Падме отошла в сторонку. Хасан вытянул перед собой руки, из которых в следующий момент вырвался белоснежный луч, воздвигший вокруг Гунгана преграду. Да не просто преграду. Это была самый настоящий толстый ледяной купол. Сказать, что Падме офигела, ничего не сказать. Она просто стояла на месте, как истукан, с приоткрытым ртом, глядя на эту магию. Конечно же, силу, наверное, она в этих джедайско-ситских штучках совсем не разбирается. Что такое? Ехидный голос вывел ее из раздумий. Бьюсь об заклад, что твой муженек и Оби-Ван так не умеют. Хаен, ну тут ей совсем нечем крыть. На самом деле сам факт того, что предметы в его руках то появляются, то исчезают, сам по себе невероятен, однако ледяные лучи выглядели куда круче, оттого и эффект такой. И на что еще вы способны? С некоторой долей скепсиса спросила, после чего прошла мимо Ситха, чтобы затем остановиться. Синий туман начал движение. Он вдруг ни с того, ни с сего побежал ей за спину, словно бы где-то образовался сильный сквозняк. Падме недоуменно обернулась и увидела нечто неординарное. Хасан собрал вокруг рук воздушную сферу, куда с огромной силой засасывался весь вирус. Синие вихри вокруг воздушной сферы явно давали понять, что неизвестная техника силы или магия не упустит ни одной песчинки болезни. Да и сама сила всасывания, судя по завихрениям вокруг, была настолько сильной, что оно должно было засосать все вокруг. Однако почему-то Падме не тянуло в центр вихря, Зато концентрация вируса в коридоре падала в геометрической прогрессии. Только весь коридор был окрашен синим цветом смерти, как теперь все в округе снова стало кристально прозрачным. Воздушная сфера, как пылесос, всосал в себя весь вирус, приняв темно-синий окрас. «Отойди», женщина послушно отступила на пару шагов назад, затем еще и еще. Женские глаза обескураженно расширились, когда пространство вокруг сферы воздуха начало деформироваться. Преломление света было лишь предвестником бича космоса, черной всепоглощающей кляксы, которая пожирала в себя не только вирус, но и воздух, свет и все пространство вокруг. В центре вихря образовалась маленькая точка, которая мгновенно сожрала весь вихрь. Падме почувствовала резкий толчок вперед, словно невидимая рука схватила ее за грудь и подтянула к себе. Она на секунду потеряла равновесие, но все-таки устояла на ногах. Лишь на секунду она отвела взгляд от рук Хасана, но этого времени хватило, чтобы воздушный пылесос и, кажется, черная дыра бесследно исчезли. «Вот, что еще я могу, Падме?» Ситха тряхнул друг об друга руки, словно это было плевое дело. «Тебе еще что-нибудь показать?» «Нет», Амидала пыталась осознать увиденное. «Та черная точка, это и вправду была черная дыра. Это была черная дыра», мысли превратились в слова. «Да, это была черная дыра. Я позаботился о том, чтобы избавиться от большей части вируса, но не могу ручаться, что здесь стало менее опасно. На твоем месте, я бы не стал снимать костюм». Он говорил об этом таким будничным тоном, что Падме становилось не по себе. «Это вообще как?» Она уверена, что джедаи не могут создавать черные дыры. «Это по идее совершенно невозможно даже с помощью силы. Или все-таки возможно?» Энакин, конечно, говорил, что Дарт Хассан силен, правда, оказывается, джедаи не видели и процента его истинной мощи. Перед ней человек, который покорил пожирателя космоса, саму черную дыру. «Идем, нужно искать дроидов». Теперь уже он прошел мимо Падме, которая начала осматриваться коридор на предмет целостности и сохранности. Каким-то чудом ни стены, ни пол, ни потолок не были погнуты. А пока женщина пыталась прийти в себя, Хасан незаметно собирался выпить зелье маны. Использование ультимативных заклинаний требует колоссальное количество маны, но зелье ему нужно экономить для своей ученицы, поэтому он отказался от этой затеи. Маны стало значительно меньше, но и он ведь не идет биться с кем-то из олимпийцев. Охота на дроидов оказалась более чем продуктивной. Дроиды и вправду пытались покинуть комплекс в попытке разнести вирус по всей планете, но благодаря стрелковым навыкам сенатора и силе Дарт Хассана они свели все их попытки побега к нулю. На самом деле это было слишком даже легко. Не было никаких жарких перестрелок, где они бы прятались за укрытиями, отстреливаясь от тупоголовых болванчиков. Хассан даже не рубил их в капусту своими мечами. Падме просто обстреливала парализованных силой дроидов, которые даже пошевелиться не могли, пока сам Хассан стоял не в поле их зрения, чтобы республика случайно не увидела из раболоботами, как ситх помогает сенатору изничтожать дроидов. В ходе этой зачистки Падме лишь уверилась в ювелирном контроле силой Хассана. Да, хватка силы не может похвастаться разрушительной силой, как черная дыра, да и по факту обычный телекинез не идет ни в какое сравнение даже с тем же воздушным вихрем. Зато с телекинезом сражаться намного легче. Хассан просто хватал их тела телекинезом, не давая пошевелиться, а Падме оставалось только их быстро перестрелять. Телекинезом владеет как Энакин, так и Оби-Ван, однако разница в их навыках слишком велика. Можно сказать, их разделяет черная дыра. Вместе с тем в женщине крепла уверенность в таинственных планах Хассана. Если так подумать, он способен разрушить весь храм джедаев с помощью одной только черной дыры, так что он не преследует цель поубивать всех джедаев, как могло бы показаться в виду приставки Дарт. Он сказал, что его враги сепаратисты, так чего же ему не расправиться с их лидером Дуку. Неужели такой ситх на самом деле пацифист? В это она верит с огромным трудом. Он также упомянул, что желает принести мир. Но зачем ему мир? Не обманывает ли он ее? «Я все еще не до конца осведомлена о ваших мотивах», осторожно начала говорить Падме, идя позади Хассана. «Вы упомянули, что желаете окончить войну и помочь республике победить. Какая вам с этого выгода? Чего вы добиваетесь на самом деле? В войне нет ничего хорошего, но война не закончится даже с падением Дуку. Не Дуку стоит во главе сепаратистов. Театром военных действий руководит кто-то другой, это я и пытаюсь выяснить. Хотите сказать, что есть кто-то, кому подчиняется Дуку? Еще один ситх помимо вас и Дуку. Ее сердце забилось в страхе. У меня есть основания так полагать. Пока мы не уберем гроссмейстера, война никогда не закончится. Они подошли к разрушенному коридору, в котором, по всей видимости, произошел взрыв. Судя по разрушениям, взрыв произошел изнутри одной из комнат. Я говорю правду, Падме. Поэтому нам нужно действовать вместе, доверять друг другу. Он повернулся к ней маской. По вашему мнению, этот некто находится на Корусканте? По крайней мере, она именно так поняла намек. В это трудно поверить. Не могу быть в этом уверенным. Но если со стороны сепаратистов у него есть Дуку, то сам он может находиться со стороны республики, поэтому нам нужно быть вдвойне осторожными. Все, что от тебя сейчас требуется, делать свою работу. Просто следи за обстановкой в Сенате и, возможно, ты что-нибудь заметишь. Факт предательства сам по себе крайне неприятен. Конечно, она никогда не думала, что все сенаторы в палате праведники, она и сама не без греха, чего таить, но мысль о том, что среди них притаился еще один ситх, никогда не приходила ей в голову. Она уж точно никогда не подозревала, что настолько могущественная фигура может скрываться в сердце республики, раз даже сам Дарт Хассан ведет себя максимально осторожно. Нет, она вообще не подозревала, что такая фигура вообще существует. И Дарт Хассан явно говорит не о представителях банковского клана, но тогда о ком же? Или же он просто вешает ей лапшу на уши?